Приготовились? Переписали мантры? Существует два типа мантр. Одна категория мантр – это те мантры, которые составлены человеком, то есть обычным живым существом. И те мантры, которые были уже даны человеку Богом. Вот такие две категории. И первая категория, она гораздо ниже стоит по своей лестнице, нежели чем вторая категория. То есть эти мантры, которые не зашли с духовного мира, они стоят выше, чем молитвы или мантры, составленные человеком. Но так или иначе, любые мантры, любые молитвы, если они пробуждают в вас духовные чувства какие-то, они также имеют большую силу. Но это критерий, эту градацию вы должны запомнить. То, что молитвы даны нам свыше, они могущественны, чем те молитвы, которые составлены святыми, мудрецами, хорошими людьми. Мы изучаем в основном все мантры ведические, то есть те, которые не зашли с высших уровней духовного мира. Все вы уже повторяли мантры, пытались это пробовать. Надеюсь, какие-то результаты есть. И главное, что нужно запомнить, это то, что эти мантры, чтобы давали хороший результат, вам необходимо все-таки выполнять определенную садхану. Садхана – это такой ритуал, когда вы каждый день или раз в неделю, но стабильно повторяете определенную мантру. Таким образом, у вас устанавливается определенная связь с этой мантрой, и это называется уже садхана. То есть садхана – это то, что вы выполняете постоянно, там раз в неделю, но каждую неделю один раз, или каждый день, утром. Это называется садхана, таким образом у вас появляется вот эта способность исполнить то, что вы, к чему вы стремитесь. Вот эта регулярность. Сейчас я вам объясню интересный момент. К продолжению тому разговору, который у нас был на прошлом занятии, насчет вот этих анартх, да, помните? Вот этих анартх, узлов, материальных узлов в нашем сердце. И на самом деле мы сюда попадаем, точнее, получаем эти анартхи очень с давних времен. Все началось с того, когда мы с вами попали в этот материальный мир. С тех пор вот эти анартхи, вот эти качества, вот эти оболочки, они оковывают нас. Итак, все мы с вами изначально чистые души, как говорят все писания. И попадая в этот материальный мир, мы обуславливаемся. Но вопрос заключается в том, почему мы сюда попадаем, почему мы попали почему мы попали в этот мир. Мы были душами, сейчас мы тоже душами, но сейчас мы получили вот это обусловленное тело с чувствами, с этими вот этими самскарами, вот этими анартхами, да? На самом деле сюда мы попадаем только по одной причине, что мы захотели в какой-то момент стать Богом. У нас появилось желание стать Богом, такой же, как сам Бог. Мы увидели, что Богу все поклоняются, все Ему служат в духовном мире. И у нас в какой-то момент появилось желание тоже попробовать стать Богом. И поэтому, так как Бог, Он всемилостливый, Он говорит, ну, пожалуйста, попробуй. Ничего хорошего от этого не будет, потому что здесь только я один Бог. И Он создал отдельную материю, отдельный мир создал, называемый материальный мир. И в материальном мире существуют бескрайние вселенные, очень много вселенных. Вот одна из них наша. И наша вселенная – одна из маленьких вселенных. Существует в этом материальном творении или в этой махаттатве. Махаттатва – это вот совокупность материальной энергии. Она огромнейшая. Это целое облако, находящееся вообще во всем мире, то есть во всем творении, даже в духовном мире, в материальном. И на границе находится махаттатва, то есть материальное вот это облако. И в этой махаттатве бесчисленное множество различных вселенных. Это веды говорят. И одна из этих вселенных – это наша вселенная. Она самая маленькая, в ней все существует 64 измерения. Вот, не очень большая. Существует вселенная гораздо больше, в 3 раза больше, в 5 раз больше нашей. И для нас создается этот мир, куда мы приходим и пытаемся стать Богом на своем поприще. И если заметить, в этом мире каждый пытается стать так или иначе, занять какое-то положение, контролировать, подняться, стать Богом. То есть сказать, я, слушайте меня, уважайте меня, я хороший, Каждый пытается управлять, добиться положения в этом мире. Каждый пытается играть эту роль. Безусловно, что мы можем сказать, что я особо-то не стремлюсь. Это означает, что у вас просто нет возможностей сейчас. Но стоит вам дать какую-то малость возможностей, вы сразу начнете: это я. Если у нас нет возможностей, славы нет, денег нет, что мы делаем? Мы находим себе кошечку и заставляем сидеть, лежать. Мы пытаемся контролировать ее. Это происходит на каждом этапе нашей жизни. Вот это желание стать Богом. Во всех политиках она проявляется, во всех президентах особенно. Чем больше человек власти, тем больше у него вот это видно. У простого бомжа особо-то не видно. Но удивительно то, что даже простой бомж, он является Богом среди помоек. Он знает, в какой помойке что обычно выкидывают. Он их контролирует. Интересный такой момент. Хотя внешне скажешь: ну какой там Бог? Какой из него может Бог? Кого он там контролирует? Но бомж, он знает: это помойка моя. Я ее контролирую. Если другой бомж зайдет на эту помойку, я ему покажу. Мы этого, правда, не замечаем. И пока у нас есть это желание стать Богом в этом мире, мы будем здесь оставаться и продолжать это существование. И на самом деле даже человек, который достигает высот в этом мире, высот положения, он все равно становится несчастным. Вот это несчастье, оно происходит из-за того, что это не наша природа. Мы находимся не в своей среде, это не наша среда. Здесь мы не чувствуем себя счастливо. Материальный мир, здесь все устроено так, как будто здесь Бога нет. Все для нас, потому что если кто-то есть Бог, то нам тяжело быть, тоже стать Богом. Поэтому Бог, Он создал нам для такой материальный мир, чтобы мы видели, что здесь мы сами господа. Здесь Бога не видно, нет Его здесь. На самом деле Он здесь есть. Но создается такая иллюзия, чтобы мы Его не видели, чтобы мы сами пытались стать Богом. То есть у нас есть это желание, мы его сейчас исполняем. И когда у нас желание Богом прекращается стать, тогда у нас появляется шанс попасть в духовный мир. И духовный мир, он полон благости, полон счастья. То это та среда, которую мы всегда желаем. Подобно тому, как если взять рыбу с океана, положить ее на песочек, да на красивые подушки положить ее, омахивать опахалом, поставить телевизор. Будет она счастлива, да? Она не будет счастлива. Почему? Потому что это не ее среда обитания. Это не ее среда обитания. Поэтому ее среда обитания – это в море. Когда она попадает в море, она чувствует себя хорошо. Подобно этому и мы. Мы с вами здесь не ощущаем счастья. Даже какое положение мы не занимали в этом мире. Сколько бы денег у нас не было, сколько бы жен у нас не было, счастья не будет. Не наша среда обитания. Но те, кто поднимается на духовный уровень, они ощущают счастье даже здесь. Потому что здесь существует аспект Бога, который мы не можем увидеть. Этот аспект, он распространяется в каждый элемент. То есть Бог с помощью своей энергии распространяет себя в каждый элемент этого мироздания. Мало того, он находится даже в сердце. И попадая в этот мир, как только мы попадаем, мы сразу обуславливаемся материей. На самом деле мы души, то есть мы имеем духовную природу. В принципе, мы не можем загрязниться, потому что дух, он не может загрязниться материей. Но что происходит? Попадая в мир, в этот, мы покрываемся, мы не загрязняемся. Души, они все чисты, поэтому святые, они всех любят, потому что все они чистые. Но сейчас мы находимся в таком положении, что вот эти гуны или качества материальной энергии, они нас окружают, нашу душу. Нас окружает ложное эго, то есть я, мое. Нас окружает разум материальный. Нас окружает ум и наши вот эти материальные чувства. И когда они нас окружают, нам очень тяжело понять действительность. Это называется иллюзия. Мы не оскверняемся, мы как бы покрываемся. И мы смотрим на этот мир через призму наших чувств, нашего ума материального, нашего ложного эго. Мы видим то, что хотим видеть. И поэтому, в принципе, мы не можем ощутить духовное состояние. Мы не можем увидеть духовную энергию, потому что мы покрыты этими материальными оболочками. Хотя мы имеем природу духовности. То есть мы имеем душу. И в этом материальном мире также есть эти качества или гуны. Страсть, невежество и благость, в которой мы тоже запутываемся. пытаясь действовать соответственно этих качеств. И сейчас у нас есть тонкое тело. Помимо вот нашей души существует тонкое тело, нас покрывает тонкое тело. Тонкое тело состоит из ума, разума и ложного эго. Эти три составляющие, они входят в тонкое тело. И тонкое тело мы все время с собой берем, находясь в этом мире. Мы можем рождаться, умирать, но тонкое тело, вот это ложное эго, наш разум и наш ум, он все время остается с нами. И в данном случае нас покрывает вот эта последняя оболочка, это наше чувство. Вот эти чувства. Чувство слуха, обоняние, осязание, зрение. И всю информацию, которую мы можем получить в этом мире, мы получаем через это чувство, вот эти чувства. И удивительный момент, что когда мы слышим что-то, у каждого вот это чувство, они являются чисто инструментами, просто инструментами. Мы слышим, звук идет и распознается в нашем уме. То есть, в принципе, чувства, они как, они живые, с одной стороны, но они не имеют знания. Вот, допустим, ухо слышит, мы слышим скрип какой-нибудь, и наш ум говорит, мне это нравится, мне это не нравится. То есть следующая инстанция – это ум, который говорит, мне нравится, а мне это не нравится. То есть, в принципе, наши чувства, они достаточно не обладающие знанием. Наш ум, он распознает, что является хорошо для меня, что плохо. Некоторым нравятся одни звуки, одна музыка. Некоторым тошнить хочется от этой музыки. Некоторым нравится другая музыка, совсем разная. Откуда тогда ум берет эту информацию, что ему нравится, что ему не нравится? Оказывается, ум берет эту информацию с различных вот этих анартх или самскар, то есть вот этих впечатлений с прошлого. Есть определенные впечатления какие-то. И в соответствии с, этих, с этими впечатлениями ум говорит, я это буду делать, а это не буду делать. То есть это мне не нравится слушать, я уши заткну, а, или наоборот раскрою их пошире. В принципе, чувства, они не имеют сознания определенного, они просто как инструменты. Но наш ум, он имеет определенное свойство такое. Предназначение ума заключается в том, что это сборка информации. Это такой большой хард-диск на компьютере, который собирает много информации. И там есть информация о различных звуках, там есть информация о различных вкусах, о различных видах. И в соответствии этой информации мы воспринимаем этот мир. Понимаете? То есть мы смотрим на этот мир через призму своего ума, потому что мы обусловились. Обусловились вот это разумом, умом. В данном случае я говорю про ум. Нас покрывает ум, мы смотрим на человека. И у нас есть эта информация, через зрение поступает к нам в ум, и мы говорим, нам такой не нравится. А другому человеку такой человек нравится. Понимаете? Это интересная закономерность. И то, что нам нравится, то, что нам не нравится, все это мы получили в прошлом. То есть в прошлых жизнях мы так или иначе получили вот это впечатление. На санскрите это называется санскара. Определенные впечатления получили. И теперь мы действуем в соответствии с этими впечатлениями. Это означает, что практически у нас нет свободы выбора в действиях. Потому что ум не дает нам познать, выйти из-за грани наших впечатлений с прошлой жизней. То есть мы сейчас будем действовать так, как по программе. Это называется на санскрите самскары, вот эти впечатления с прошлого. Это можно на примерах очень просто выяснить. Допустим, мы едем где-нибудь в троллейбусе. У нас есть шанс не заплатить деньги контролеру. Если мы хотя бы один раз это сделали, не заплатили, у нас появляется впечатление. То есть мы это сделали, любое действие, оно дает впечатление наш ум. Не заплатили. Впечатление отложилось в уме. И потом, в следующий раз, это впечатление, оно сидит в уме. Оно может всплыть через следующую жизнь, оно может всплыть прямо сейчас. И в следующий раз, когда вы уже едете, если вы еще раз не заплатили, это самскара, вот это впечатление, она еще больше усиливается. Понимаете, она еще больше разрастается. Мы это сейчас нам трудно понять, но на примере просто можно понять. В следующий раз нам опять хочется это сделать, потому что впечатление в уме есть, и нам опять хочется не заплатить, естественным образом. Появляется. Также связано с курением, также связано с алкоголем. Самскара есть, человек знает, что противно уже, все, невозможно, но не может прекратить. Вот эти впечатления с прошлого или эти самскара, они заставляют нас действовать так, как мы раньше действовали. У нас нет шансов действовать иначе. Мы будем есть те торты, которые нам нравятся. Мы будем общаться с теми, которые нам нравятся. То есть у нас практически нет свободы действий, у нас нет свободы выбора в этом мире. Потому что вот эти самскары не дают нам действовать иначе. То есть мы будем поступать так, как есть эти самскары. И наш ум можно сравнить с таким кругом. И в этом круге есть вот такие шарики маленькие. Вот эти шарики – это все самскары, различные самскары от различных действий. Эти действия могут быть, ты кого-то ударил на улице там. Это тоже вот эти все действия, которые мы совершаем, они входят в наш ум и отпечатываются в нашем уме. И потом мы будем действовать. И даже мы знаем, что мы сейчас кого-то будем ругать или плохо себя вести, но мы ничего не можем с этим сделать, мы продолжаем так же делать. Нам не дают самскары. Чем больше самскары, тем не меньше шансов от нее избавиться. Понимаете? Мы просто будем так действовать, как и раньше действовали. И вот эти все наркотики, вот эти все занятия, там, связанные с удовлетворением чувств, человек, он действует, он просто не может иначе. Просто не может. Он понимает, что это будет проблема для него, но он продолжает. Бывают хорошие самскары, конечно. Любое хорошее действие дает хорошую самскару. Любое плохое действие дает плохую самскару. Поэтому существует такой метод благости. Человек, он культивирует все благости. Тем самым в этом уме появляется маленькая хорошая самскара среди многих плохих. И постепенно, если мы ее расширяем, расширяем, она начинает постепенно вытеснять. Но это достаточно сложный механизм очистки наших самскар, потому что самскары, они накапливались с прошлого. Впечатления могут быть хорошие, вот эти самскары, хорошие и плохие. Чем больше хороших самскар, тем лучше человек по жизни. Чем больше плохих, тем хуже. Но даже у хорошего человека есть самскары определенные, которые мешают нам жить и которые мешают нам увидеть этот мир другими глазами. То есть этот ум – это как оболочка души. Вот душа находится здесь, и вот этот ум, чувство и разум, он покрывает душу, и мы смотрим на этот мир через призму вот этого разума нашего материального, через призму этого ума, как в зеркало, как в стекло смотрим. Если стекло грязное, наш ум грязный, да, то нам ничего не видно. Мы видим, что все плохо, все темно, все грязно. Когда ум очищается, то мы начинаем видеть, как вот через стекло на улицу, то есть ясно все видеть начинаем. Индрия. Индрия значит чувство на санскрите. Манас значит ум, а разум значит будхи. Ну, так и называют будхи, материальный разум. Понятно, что такое ум. И главная функция ума заключается в том, что он собирает информацию и говорит «хочу». У меня есть самскара, я хочу ее опять хочу. И причем уму плевать на ваше тело. Ему плевать, ему хочется. У меня есть самскара, все, давай вперед. Понимаете, нет? Он говорит, давай наслаждаться тортом. Разум такой маленький, такой говорит, может быть, не надо, плохо же будет. Сказал, давай, и все. Понимаете? И сейчас ум сильнее, чем разум. Хотя разум стоит выше, чем ум, но сейчас ум сильнее, чем разум. Разум слабенький такой. Он говорит, может, не надо, такой, сказал, надо, и все. И мы знаем, что будет плохо, но продолжаем действовать иначе. В этом заключается отличие ума. Нашему уму плевать на нас. Поэтому йоги, они контролируют этот ум, чтобы он поменьше говорил. Тогда в чем отличие ума от разума? Да, разум он анализирует, с одной стороны. Ум тоже анализирует, как ему лучше наслаждаться. Значит, чем отличается ум от разума? Очень просто. Разум – это тот, кто знает, что для меня лучше, а что для меня хуже. Очень просто. Тогда вы сразу все поймете. Разум говорит, это для тебя хуже, это для тебя лучше. Вот, допустим, если у человека сильный ум такой, а разум слабенький такой, то он в основном молчит, и мы поступаем в соответствии нашего ума. Стоит красивая девушка, идет парень, смотрит на нее, и ум говорит, смотри, какая красивая, иди подойди, познакомься. Это ум говорит. Если разума нету никакого особо, то он идет знакомиться, да? Но если разум есть, то разум говорит, будь осторожен. А вдруг у нее парень есть, который подойдет и по голове тебе стукнет. Это разум. Разум уже начинает думать, это тебе на благо пойдет или нет. Поэтому животные, у них разума практически нет. Осел видит ослиху, он бежит к ней. Разума никакого. При этом он ослиха дает ему копытом в голову со всей силы. Тот аж падает, теряет сознание, вскакивает и уже забывает. Разума нет. Он хочет чувствовать, он говорит, давай, иди наслаждайся, иди наслаждайся. Он опять бежит к ней и опять получает. То есть это говорит о том, что разума нет, и разум не, уже молчит, он говорит. То есть разум спит. Если бы разум не спал, он говорил, не лезь, опять она на тебя ударит. Для тебя это будет плохо. Но он бежит. В этом заключается отличие человека от животного. Поэтому если у человека разум спит, и он просто живет ради наслаждения, это означает, он живет как животное. Все, он живет как животное. Хочу, значит, иду и получаю. И потом получает от этой материальной энергии такой сильный пинок в морду, что этот копыто, оно отпечатывается у нас на лице. И таких людей очень сильно видно, которые получили вот этот удар в лицо из-за того, что они бездумно пытаются наслаждаться в этом мире. Этот отпечаток, он виден на лице. Замечали, да, нет? Такая угрюмость, такая разочарованность. Бедный попал под удар. Это реалии, которые есть. И также вот можно увидеть на примере маленьких детей. Маленькие дети, они имеют очень сильное желание наслаждаться, то есть и разума у них практически нет. Поэтому часто такое бывает, когда ребенку даешь микстуру, которая ему поможет. Он заболел, ребенок. Ему даешь микстуру. Из-за того, что разум слабенький, вообще практически нет разума, только один ум говорит. Ум говорит, микстура горькая, пить не буду. Разума нет. А если разум был бы, он сказал, ну и что, что горько, зато для меня, то есть она мне поможет. И тогда он будет пить эту микстуру. То есть поэтому дети... Они проявляют вот этот только ум. Вот этот ум их не проявляется. На этом примере вы можете понять. Ум говорит, горькое, не буду, все. Даже если тело будет загинаться уже, но если микстура горькая, он не будет пить. Понимаете? Не будет просто пить, и все. Будете заставлять, пихать, там, рот развивать ему, заливать туда. Он не будет ни в какую. Но потом он подрастает, разум крепнет до какой-то степени. И он уже понимает, горько, но надо, надо, чтобы я выздоровел, чтобы мне было хорошо. Так можно увидеть действие разума у детей. И наша задача – развивать наш разум, для того, чтобы мы могли очистить наш ум. То есть наш ум надо контролировать. Наш ум имеет такое свойство развращаться. Чем больше он получает наслаждений, тем больше начинает развращаться. Поэтому существует разум, который говорит, будь осторожен, для тебя это плохо будет. Чем больше мы что-то получаем, тем больше мы хотим этого еще больше и больше. Мы погрязаем в этой трясине материального существования с каждым днем все больше и больше. И это проблема. И на самом деле наши чувства, наш ум, чтобы победить наше чувство, нужно контролировать ум. Чтобы контролировать ум, нужно победить наш разум. То есть наш разум нужно очистить. Выше разума стоит ложное эго. Это то, от чего очень сложно избавиться. От ложного эго, которое говорит, это я, это мое. Даже человек, когда очищается, освобождается от многих самскар, от этих впечатлений, он все равно, ложное эго стоит так, как выше, он все равно считает, я такой чистый, это я и мое. То есть ложное эго стоит выше, поэтому это последняя ловушка. И у йогов, как я уже говорил, это последняя ловушка. У них все чисто. До какой-то степени, когда он достигает совершенства, у них все чисто. Но остается последнее, ложное эго. То, что очень тяжело очистить. И ложное эго говорит, ты такой великий йог, ты Бог на самом деле, ты воплощение Бога. Никто из этих людишек не сильнее тебя. Ты самый могущественный. И часто йоги из-за этого падают со своего высокого положения, начинают заниматься простой материальной деятельностью. И можно пытаться развивать какие-то хорошие качества в себе, чтобы убрать вот эти самскары, очистить наш ум, очистить наш разум. Но на это у вас может уйти тысячи-тысячи жизней. Тысячи жизней вы будете работать над своими качествами. Очень сложно. И поэтому существует такой процесс. Процесс повторения мантр. Или молитв. И мантры, они способны проникать вглубь нашего ума и нашего разума. И звук, он действует на разум. Поэтому очень важно слушать правильные вещи. Если мы слушаем плохих людей, то наш разум оскверняется. И как Турсунов вам уже говорил, существует умонастроение пчелы и умонастроение мухи. Муха все время летит на испражнения. Этот плохой, тот плохой, этот с тем-то, этот такой-то политик, сякой. Это все испражнения, критика. Это называется умонастроение мухи. Умонастроение пчелы – там мед. Я хочу слышать только мед. И муха никогда не будет дружить с пчелой. Это разная пхава, это разное умонастроение. То, что для мухи нектар, она будет воспринимать как плохо. Ой, как плохо. А пчела не может воспринимать, она не может садиться на испражнение. Для нее вообще это что-то на грани понимания вещей. Эти умонастроения есть. И поэтому звук – это очень важный аспект вообще в мире. Звук, он может осквернять нас, как я говорил на первой лекции, также и освобождать. Поэтому выбирайте, что слушать вообще. Не слушайте все эти песни «Я ворона, я ворона». Станьте вороной. Есть такая певица Линда, поет такие песни. Но если вы послушаете, что вообще, о чем поют, вы поймете, что ужас какой-то. Это вот это то, что мы сейчас слышим. Большинство, 98%, это то, что нас оскверняет. Оскверняет наш разум. Если разум осквернен, это означает, мы становимся кем? Животными. У животных нет разума. Мы просто знаем, я вижу конфетку, и все. Мне все равно. Я ее съем, даже если она чужая. Мне все равно, чья это конфетка. Я хочу ее, и все. И поэтому существуют ограбления, поэтому существуют войны. Войны из-за этого существуют. Ум без контроля. А разум говорит, зачем воевать? Столько людей же погибнет. Сам можешь погибнуть. Зачем воевать? Разум говорит. Но если разума нет, то человек говорит, я крутой. Американцы плохие. Американцы думают, русские плохие. Надо их уничтожить. А поэтому создаются огромные бомбы такие, чтобы уничтожать. И показывают свое невежество. Показывают то, что на самом деле они просто звери. Просто животные, которые ничего не соображают, разума нет. При этом у них может быть идеальная память. Они могут преуспевающим быть политиками. Понимаете? Это все ум, глобальная информация, они все знают, такой большой компьютер ходит, но при этом тупой. Как в компьютере, он умный, да, но тупой. С одной стороны умный, с другой стороны действует, как ему сказали, так он и действует. Вот как ему сказал ум, да, этому человеку, так он и будет действовать. При этом он может знать 10 тысяч языков. При этом он может быть самый умный, самый богатый. Все качества могут быть проявлены. Но если он ведет себя как животное, то он ничем не лучше этих существ. И вот эти мантры, они входят в глубину нашего разума и нашего ума. И они просто берут эти самскары и уничтожают. Эти впечатления они постепенно уничтожают. Это самый быстрый процесс. Это самый быстрый процесс освобождения от самскар. Мы можем 1000 раз пойти в церковь и просить, пожалуйста, простите меня, больше так делать не буду. Но это не будет действовать. Вы все равно будете продолжать делать то, что делали. Потому что вот эти корни, вот эти самскары, они там и остались. Никто их не вырвал. И чтобы их вырвать, необходим этот процесс. Процесс повторения мантр. Мантры, они проникают, звук, он проникает глубоко. Мы можем мыться каждый день, очищать себя, но при этом мы очищаем только свое грубое тело. Ну, до какой-то степени тонкое тело. Но ум так можно, ум можно просто освежить омовением. Он лучше станет думать, там, разум какой-то лучше станет. Но глубоко это все не проникает. Поэтому даже работать над своими качествами это надо делать. Но без процесса повторения мантр это будет очень тяжело, невероятно тяжело избавиться от, даже от одного плохого качества. Просто одно плохое качество избавиться невероятно тяжело. Поэтому мантры, они действуют, они просто берут ум наш и все чистят. И они чистят даже те самскары, которым много тысяч жизни были назад, которые вы наработали еще с прошлого. Поэтому сейчас любая религия, она рекомендует процесс повторения молитв и мантр. Эти молитвы, они уничтожают самскары, и человек просто меняется изнутри. Очень быстро. За какие-то 5 лет можно полностью поменяться, полностью изменить наше существование. И чем больше мы меняем наше существование, тем очевиднее и яснее мы видим реалии в этом мире. Мы видим не просто то, что нам диктовал наш ум, обладая вот этими впечатлениями. Мы видим то, что на самом деле есть. И это называется видение, это называется ясновидение. Ты ясно видишь. Это настоящее ясновидение. Все остальные видения этой грубой материи. На самом деле настоящее ясновидение, человек все ясно видит. Если он видит только кости, а не видит органы, это не ясновидение. Если он видит только через призму своего ума, это тоже не ясновидение. То, что сейчас говорят под словом ясновидение, это считается, если человек что-то видит, это означает ясновидение. Но это не на самом деле не то слово подобрано, это просто видение. Какое-то видение грубой материи, даже какой-то до какой-то степени тонкой материи. Внешне покрытая вот эта тонкая оболочка тонкой энергии, там эфир какой-нибудь, исходящий от тела, там ауру какую-то. Вот такой вопрос мне задали. Слышали такое выражение, что ум – это помойка. Можно так сказать, с одной стороны. Но с другой стороны, ум – он тот, который нам может очень сильно помочь. Ум можно, с помощью ума можно деградировать, сделать из него помойку, да? И сделать из него букет цветами. Ум надо использовать. И в данном случае, пока мы находимся здесь, его не нужно уничтожать. Его нужно использовать. Использовать для того, чтобы прогрессировать. То есть занять его хорошими мыслями. И тогда мы его очищаем, и у нас появляется ясновидение. Но потом и разум тоже нужно очистить. Этот процесс повторения мантры, он чем хорош? Тем, что мы очищаем наши чувства, наш ум и наш разум. Мы это все очищаем. И так как мы повторяем мантры для Бога, мы также очищаем наше ложное эго, которое говорит «я Бог». Но когда мы кому-то служим, уже трудно сказать, что «я Бог». Если ты кому-то служишь, повторяешь кому-то молитву, очень трудно вообще понять вот эту ситуацию, что ты являешься контролирующим. Какие самскары очищают мантры? Духовные мантры очищают практически все самскары. Самые плохие. Даже желание стать Богом. Простые мантры или простые молитвы, которые созданы человеком, мантр много различных, или молитв. Чем отличается мантра от молитв, я уже говорил в прошлый раз. Посвятил этому 20 минут. Если человек повторяет молитвы, созданные человеком, то в этой молитве, может быть, определенные самскары вложены быть. Понимаете? Определенные самскары, допустим, «дай мне хлеба побольше», «дай мне хлеба насущного Божия». То есть это определенная самскара, которая говорит, это которая привязывает нас к этому миру опять, хлебу, к этому миру, понимаете? То есть это есть примесь самскар в молитвах. Поэтому считается, что молитвы, изошедшие из духовного мира, они могущественнее, чем те молитвы, которые кто-то создал, кто-то придумал. И эти молитвы, они могут иметь самскары, и эти самскары, они нас опять привязывают к этому миру. Допустим, «дай нам хлеб насущный», да? Пришли коммунисты, сказали, да нате нам хлеба, идите к нам. Все пошли к коммунистам. Понимаете? Так как самскара была заложена, и человек хотел хлеба, то пришли коммунисты, сказали, да чего вы там молитесь, хлеба у вас все равно нету. Весь хлеб у нас, идите к нам. И все пошли к ним, мы большинство. Люди хлеб, коммунисты дали хлеб, люди сказали, все, ты наш Бог. Вот в чем заключается самскара, понимаете? А вот некоторые буквально понимают, когда хлеба не было, они так и молились, побольше хлеба. Не, ну не можете вы сказать, что так все понимают правильным образом, правильно? Кто-то неправильно понимает. Поэтому молитва, она очень важна. Простые люди могут не понять, что значит хлеб насущный дать. Поэтому нужно, чтобы мантры, они без всяких самскар были. Я говорю, что про те мантры, которые есть вот эти самскары. То есть, допустим, дай мне здоровье, о Боже. Даже Боже может вам дать здоровье? Счастья от этого вы не получите. То есть, если в какой-то молитве заложено вот это желание что-то получить, какая-то вот эта материальная вещь заложена, это означает, вот эта самскара может у нас развиваться. Как только мы получаем здоровье, наш ум сказал: молодец, все, ты достиг. И все, забываем сразу про Бога и становимся опять животным. Понимаете? Эти самскары в молитвах, они могут нас опять на материальный уровень снести. Если бы вы на самом деле видели, у вас было бы такое видение, какие самскары очищают мантры, сколько этих самскар очищаются, если бы вы это бы увидели на самом деле, вы бы повторяли мантры 24 часа. К сожалению, мы это не можем увидеть. И знание такого трудно дать людям, потому что у каждого свои самскары, совершенно разные. И у каждой самскары она определенную обусловленность имеет. Или она слишком большая, или совсем маленькая. Если маленькая, ее проще уничтожить. Для другого человека совершенно такая же самскара, но такая. Он может с ней бороться всю жизнь. Если человек очень внимательно повторяет мантры или внимательно молится, тогда эффект колоссальный. И то, что происходит, просто не вообразить. Малейший прогресс на этом пути, он избавит человека от всех страхов в будущем, от всех страхов. И он пройдет столько всего, что вам даже не снилось. Чем отличаются мантры, те, которые произносят вслух, и те, которые произносят в уме? Отличаются ли они по своей силе? На это можно сказать, что те мантры, которые произнесены вслух, они имеют большее влияние, нежели чем в уме. Потому что, как я уже сказал, звук, он выше, чем... Он может очищать даже мысль. Очень трудно сосредоточиться в уме на мантру. Но звук, он, даже если вы иногда не сосредоточены на звук, звук, он все равно проникает в ум. Он все равно будет проникать, и он будет очищать, даже если вы невнимательно произнесли мантру. И мало того, чем отличается, когда вы произносите вслух, от того, что приносить про себя? Тем, что вы занимаете также еще органы свои определенные. Орган слуха занимаете. Также занимаете ум. Просто если про себя повторять, вы занимали просто свой ум. Когда вы повторяете вслух, вы занимаете орган действия, то есть это язык свой. Вы занимаете орган слуха, слышите. И также ум. То есть гораздо больше своих чувств занимаете, сконцентрироваться гораздо легче. И мало того, есть такой аспект, когда вы произносите мантры вслух, то все те, кто находится рядом с вами, они тоже слышат и тоже очищаются. Так, например, в этом мире существует много живых существ, которые мы даже не видим. Есть тонкие сущности, которых мы не видим, которые находятся где-то рядом с нами. И очень много, особенно на кладбищах. Также есть живые существа в маленьких формах, такие как растения, такие как микробы. Все они это слышат и получают благо. Если они получают благо от вас, у вас появляются плюсики на вашем счету. Неважно, звук он проникает, у них может даже слуха не быть, но звук он проникает сразу в ум. Степень громкости особое значение, конечно, не имеет. Но не так, чтобы никто не слышал вашу степень громкости. Чтобы до какой-то степени было слышно. Но вы также должны обладать разумом. Если вы видите, что это кого-то может побеспокоить, то не надо вслух повторять. Лучше в уме повторять. Да, с дыханием связано. Вы повторяете мантру, сначала вдыхаете, и на выдохе начинаете мантру повторять. Вот, допустим, один вдох, и повторяете эту мантру длинную, Ом Харир, вот эту длинную мантру повторяете, на выдохе. То есть медленный выдох происходит, на протяжении всей мантры медленный выдох происходит, потом опять вдох, и опять мантру повторяете. Вот эта мантра Ом Намо Бхагавате так и повторяется. Вы можете повторять ее 3 раза и потом делать вдох. Тогда 1 раз. Вот вам и пранаяма. Пранаяма в практическом виде. Она как способствует, она просто способствует вашей концентрации. Какая мантра? И та. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Вот эта мантра. И сейчас мы будем с вами повторять, для того, чтобы те, кто не были раньше, они услышали эти мантры. А те, кто были тоже раньше, они вспомнили мотив. А интуиция? Интуиция может исходить от параматмы, то есть это от Бога в сердце, который говорит: будь осторожен, лучше это не делать. Также от разума может исходить. Если разум загрязнен, то в основном может исходить, вот это как совесть, да, вот это, через совесть мы можем получать знания, то есть совесть говорит: лучше не надо, Если разум хоть как-то, хоть чуть-чуть сильный, то разум говорит, да, лучше не стоит. И ум тогда говорит, ну ладно, пойдем, не буду я приставать сейчас. Надо говорить, ну ладно, потом. Это тоже один из контролей ума. Ум говорит, давай сейчас, давай. Но если разум хоть разум слабенький, он может как-то сказать, ну ладно, ладно, будем наслаждаться, будем, но только потом. И ум может до какой-то степени на какое-то время успокоиться, на какое-то время. Но в этот момент нужно разум свой подкрепить. Иначе потом, в следующий раз, он скажет, нет, ничего не получится потом, давай сейчас. И все. И ум контролирует чувства, у нас начинаются химические элементы выделяться с помощью нашего, то есть, понимаете, да, там всякие там адреналин, там гормоны начинают сами вырабатываться. Представляете? Ум, он может контролировать вот эту физику. Первую мантру, которую мы с вами сегодня опять повторим, это мантра «Ом намо бхагавате васудевая». Помните ее, да? Некоторые даже мне говорили, что вот эту длинную мантру «Ом харир», которую мы с вами повторяли, после занятия они ее настолько изучили, что даже изучать не нужно было дома. Сама повторялась. Сейчас мы будем повторять, и у вас на все вопросы будут ответы. Некоторый перевод просит чего? Первой мантры. Будут кассеты, будете слышать перевод. Мне нужно будет объяснять каждое значение слова. Это займет время. Вы можете заглянуть в тетрадку соседей и увидеть перевод. Иначе мы каждый раз, каждое занятие будем повторяться, и мы с вами не пройдем до конца ничего. Мы будем, останемся на самскарах, на первой мантре. На самом деле я мог еще давать здесь полгода семинара по мантрам. Но так как время поджимает, вам нужно очень быстро все усваивать. Иначе мы даже не перейдем к 18 мистическим совершенствам. Мы так и останемся на уровне ума, на понимании уровня ума, что такое ум, как наслаждаться. Все вместе будем повторять. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Спасибо. Вот так мы уничтожаем свои самскары. Плохие. Это постепенный процесс, но очень быстрый. Это самый быстрый процесс в этот век. Самскару вырываем и уничтожаем. Как был такой, знаете, один йог в ведические времена, в древние времена был такой йог. Его звали Саубари Муни. Муни значит мудрец. Это был могущественный йог. Но этот йог, он имел такую способность. Вообще он занимался медитацией под водой. Он жил на дне Ямуны. На дне Ямуны жил, представляете, на дне реке. Сидел в медитации вот так. Он уже достиг пранаямы совершенства. Ему не нужно было дышать. Он сидел на дне реки и медитировал. Так сидел в медитации. Несколько тысяч лет. Весь он оброс стал, знаете как, волосы такие стали в тине все. Ногти длинные, волосы тоже длинные. Борода такая. И он был похож на кого? На водяного. Такой. И когда вылез, все так и подумали. Водяные тоже имеют способности, да, мистические такие. Вот вам и аналогия. Сейчас водяных не видно, да? Йогов таких нет, которые могут в совершенстве пранаямы владеть. Ну, такой вид аскезы. Йоги, они, кстати, вот часто всякие там. Один носит кинжал в руке, то есть протыкает свои руки, с ним ходит все время. Другой вот так все время руку держит, вот так. Много-много лет, десятки. И при этом ногти, они у него отсюда выходят. Ногти, они прорастают туда и отсюда выходят. На Кумхамеле вместе с слиянием трех святых рек такой человек каждый раз приходит, и он так все время сидит. Так. И ногти у него отсюда выходят. Ну, страшное дело, будьте осторожны. В такие места выпадать. Можно испугаться. Некоторые вообще голые всю жизнь ходят. При этом на Кумхамеле в этот момент, когда Кумхамела, там очень холодно, очень. Там даже нужно шубу одевать, потому что там очень сильная влажность, три реки. Все проникает, очень холодно, невероятно. Там плюс 5, но это как, ну не знаю, даже с минусом не сравнить. И он все время голый, и спит голый, и ходит голый, вообще полностью. Вот такие йоги есть. Называют нага-йоги. Нага значит голый. Такие йоги есть. Этот Саубари, он сидел в этой воде, занимался медитацией много тысяч лет для того, чтобы достичь способностей, для того, чтобы достичь совершенства, то есть достичь духовного мира. Он сидел, процесс медитации у него был, но самскары у него остались в уме какие-то, они были очень маленькими. В какой-то момент однажды он увидел в этой реке, как две маленькие рыбочки совокуплялись. И когда это он увидел, эти самскары внутри, они всплыли. И он сказал: «А чем я хуже? Я тоже хочу». Самскара-то осталась, она не вырвалась. И поэтому она у него пробудилась. Она пробудилась и заняла его весь ум. И он стал только об этом думать. И тогда он взял, вышел из этой реки. Все ужаснулись просто. Тысячи лет сидел под водой. Все просто в шоке были. Что за чучело? Но все в те времена люди понимали, кто это такие. И они сразу почтение и страх перед ними был, потому что эти люди могли делать все, что угодно. С такой аскезой заниматься. Мы занимаемся какой-нибудь там системой полгода и уже думаем, я такой сильный, я такой. Представляете, а тысячи лет сидеть, заниматься аскезами. Какая сила психическая появляется. Каратист год тренируется, он уже считает, что я по вселенной. Я, ну, большинство, по крайней мере, я сильнее, чем большинство. Понимаете? Очень огромную силу получает из-за того, что он совершал вот эти аскезы, тренировался. А тут он тысячи лет сидел. Он обладал не просто, он обладал оджасом, то есть внутренней силой огромнейшей. Карате – это теджас нарабатывается. Особой силы не будет, только физическая сила. Такой каратист самый могущественный, просто увидит этого йогу, испугается, убежит. Не надо будет ему с ним сражаться. А если тот заходит, просто посмотрит на него, тот сразу сгорит. Это называется оджас. Основатель айкидо, он сидел вот так просто, смотрел на чайник, и чайник закипал. Есть такие видеосъемки. Просто на чайник смотрел, вода закипала. За счет внутренней силы, за счет оджаса вот этого. Этот йог, он вышел из воды, он сказал, и он подумал: пойду я к царю и попрошу у царя дочку его себе, жены. И он пошел к царю, и никто не преграждал ему путь. Никто. Потому что в ведические времена люди видели силу, они могли знать. Но когда воины встречались друг с другом, они знали, кто из них сильнее. И поэтому они сражались с теми, кто более-менее достойный. То есть они видели человека, они смотрели, и у них есть, было такое знание, они сразу видели: нет, этого я не побежу, лучше ему почтение оказывать. Если видели, что наравне сражались, они никогда не сражались с теми, кто слабее. Никогда. Сейчас все наоборот. Сражаются с теми, ищут все таких противников, которые послабее, чтобы победить. Раньше это было неинтересно, им хотелось с такими же равными сражаться. И они сражались, побеждали, кто-то из них побеждал. Некоторые кшатрии, воины, описываются в ведах, сражались по 18 дней подряд. 18 дней у них сила не кончалась. Трудно себе представить, да? Они не уставали. 18 дней подряд сражения шли. 18 дней. Только на ночь они уходили поспать. И при этом вместе чай пили. Потом опять выходили, опять сражались. И даже 200 лет назад был один такой китайский каратист, ушиист. Говорится, что когда была битва, он сражался практически сутки. Сутки сражался. Представляете, вот мы-то 3 минуты уже устаем в спарринге, когда боремся там или сражаемся. 3 минуты уже усталость. Сутки, представляете, сражаться. А я в Масутаце, он сражался со 100 противниками. Пока не побеждал. Один заходил, он его побеждал, второй заходил, он побеждал, третий, четвертый. И так длилось много-много часов. При этом не уставал. Этот Саубари, он пришел к царю и сказал: «Я хочу твою дочку, давай сюда». И царь, он не мог отказать, он никак не мог отказать. Он был в шоке просто. И он сказал: «Ну ты знаешь, пойди сам к ним». Если они согласны, я не против. Вот так он сказал. И Саубари, будучи мистиком, йогом, он сразу все понял, что он слишком плохо выглядит. Кожа его стала морщинистой такой, как панцирь. Он стал весь, он тенистый такой стал, зеленый. И с помощью своей мистической силы он преобразился. Он оживил себя. То есть есть такая ситха и такая способность, когда человек может омолодить себя. Такое совершенство есть. В Индии до сих пор такая женщина есть, которой уже около 80 лет. Она выглядит очень как девушка. Такие люди до сих пор есть. Уникальные случаи. До сих пор есть люди, которые вообще ничего не едят. По 30, по 20 лет. На нашей планете таких людей где-то 6 или 7 человек. В Индии такая тоже женщина есть. 30 лет вообще ничего не ест. Представляете? Только пьет воду. Уникальные случаи всегда есть, которые не объяснить с точки зрения науки вообще. Ребенок рождается маленький, через 17 дней умирает. Вскрытие показывает, что у ребенка, оказывается, нет вообще мозга. Просто жидкость. Вскрытие показывает. Ученые не могут объяснить. При этом он жил 17 дней. 17 дней жил. И велся как ребенок. Есть такая книжка у меня медицинская. Там такие случаи описаны, которые просто не вообразить. Просто никакими учеными диссертациями это не объяснить. И в этом мире существуют такие вещи, которые нам трудно понять. Такие, как человек 1000 лет сидел под водой. Раньше люди могли это делать. Сейчас мало могут кто сделать это. Но несмотря на это, продолжительность жизни даже у многих сейчас, у некоторых людей сейчас очень гораздо больше. Некоторые живут... Вот Трайлайн Госвами в Индии, он жил 300 лет. 300 лет официально зарегистрирован, 300 лет прожил. Это было 400 лет назад. Он родился приблизительно. Где-то в Европе один человек попал в автомобильную катастрофу, и у него вот так головы нет, вот так. То есть даже глаза вот так нет. То есть все там вырезано. Там пластинка вставлена. То есть вот так головы нет. И ученые по всем своим параметрам говорят, что это просто нереально, чтобы человек жил. И тем более думал. Просто нереально. Но он живет. И сейчас этот человек, над ним там, ну, его проверяют. Они просто в шоке. Просто современная медицина в шоке от таких случаев. И Саубари, он принял облик красивого, прекрасного юноши. И он пошел в то место, где жили эти принцессы. Их было несколько десятков. Так как в прошлые времена у царей было несколько жен. У некоторых царей было 10 жен. У некоторых 50. И о каждой жене они могли заботиться. Потому что у них было богатство, сила, вот эта защита очень сильная, они могли защищать. И когда он пришел туда, то все они захотели выйти за него замуж. Все. Таким образом была сыграна свадьба. Царь был не против. Он сразу себе построил дворец с помощью своей силы. Так как он был аскетом раньше, он занимался аскетичными подвигами, то его вот это место, где он жил, стало более богаче, чем даже царство этого царя. Прошло много лет, у него появились дети, появилось, он заботился о своей семье, и только через много-много десятков лет он очнулся от сна этого, очнулся. Это самскара, он постепенно начал думать, ну все, ну чего, какой смысл, счастья нет. Он как бы удовлетворил свое это желание до какой-то степени. Знаете, как вот пекаря, да, вот пекарь или кондитер, на самом деле он привязан к сладкому. Но бывает такое, что он не то, что он от него отрешился от сладкого, да, он просто присытился. То есть пресыщение не значит очищение. Просто присытился. Вот есть такое качество, как пресыщение. Это не означает, что мы отреклись от этого. Он присытился, но самскара-то осталась. И она наросла постепенно. Но он присытился. И в этот момент, когда он присытился, его ум, он немножко дал сбой, то есть как бы расслаб, потому что он присытился, и он сразу подумал, ой, боже мой, где я? Что я делаю вообще? И вдруг он все понял, он потратил столько времени, и так и не достиг своей цели, которую он добивался в прошлом. Он не достиг, чего хотел. И он просто взял все, ушел, полностью обеспечение сделал своей семьи, и ушел опять в реку совершать аскезу. Да, прям в реку. Сел в позу лотоса в реке и понял, что теперь я должен точно достичь совершенства. Точно. Теперь ни один миг я буду контролировать свою каждую секунду. Поэтому ум нужно контролировать каждую секунду. Любая секунда может нас увести непонятно куда. Мы можем забыть вообще обо всем. Если самскара остается, если человек какой-то на одну секунду упускает контроль ума, он может даже с Гималаев уйти и жениться. Каждый йог выбирает, ему на это святая река. Считается, что она даже, как бы сказать, более чище по своей духовной структуре, чем Ганга в тысячи раз. Ямуна. Ямуна в Индии находится, такая река. Ямуна, она находится на севере Индии. Эта река, она считается святой, поэтому он сидел в святой реке, чтобы даже святая река его омывала постоянно. Гималаи, они тоже имеют духовную силу. Они тоже очищают. Но каждый йог выбирает себе сам место, где ему сидеть. На льдах или в реке. В реке меньше беспокойств. Во льдах кто-то может там какие-то там эти альпинисты там пройдут, банку какую-нибудь кинут. И он может как-то ему может помешать, самолет пролетит. А в реке все там. В реке только может крючок упасть сверху с червячком. Но раньше такого не было. Вот спрашиваю такой, мы все должны пройти через такую аскезу, чтобы достичь совершенства. Сейчас наша аскеза заключается в повторении мантр. Об этом говорят все упанишады. Мы с вами будем проходить через занятия или на следующем занятии. О том, я буду вам приводить цитаты из различных писаний, которые говорят о том, чем сейчас, какая сейчас настоящая аскеза. И буду приводить цитаты авторитетов, таких как Брама, Шива, Парвати, Дурга и так далее. Чтобы вы знали авторитет, что не просто мы с вами здесь общаемся, а что и этому есть подтверждение в писаниях ведических. И поэтому в Ведах говорится «Иха Ясия Харир Дасье», там такая четверостишая, которая говорится, что тот, кто занял свое тело, ум и чувство повторение имен Бога или служение Ему, тот на самом деле, находясь даже в материальном мире, в этом мире, может получить освобождение. Освобождение к нему само придет и скажет «возьми меня». И такой человек скажет «мне не нужно освобождение, я уже освобожден». Он уже освобожден, потому что он занял свой ум, чувство и разум в служении Богу. Ему освобождение вообще не нужно, он уже имеет Бога. Основа всех освобождений. Вы знаете, существуют различные виды освобождений, такие как саюджи мукти. Это слияние с энергией Бога. Называется саюджия. Мукти значит освобождение. Такого освобождения достигают буддисты, те, кто стремятся к этому освобождению. Они хотят слиться с бытием Бога, слиться с Его энергией, чтобы испытывать блаженство, счастье и забыть, что я есть личность. Потому что личность, если вы есть личность, значит все время возникают какие-то боль, страдания. Поэтому есть желание, это состояние нирваны. Нирвана. Нир значит нет существования. Нирвана нет никакого существования, меня нет. Когда меня нет, никто мне не достанет больше беспокойств. Но когда вы личность, очень тяжело жить. Вы должны поступать в соответствии с личностью, то есть вы будете страдать. Любое общение, оно дает какие-то страдания. Даже в семье. Знаете, да? Не хочется стать личностью. Хочется раствориться. Поэтому существуют такие философии. Надо раствориться. Все, меня нет. Это означает, страдания тоже нет. Это называется саюджи мукти, это освобождение. Когда мы достигаем это освобождение, саюджи мукти, мы испытываем величайшее блаженство, величайшее счастье. Но качество души – это вечное знание и блаженство. То есть мы хотим действовать так или иначе, соответствуя этими качествами. То есть у нас есть желание действовать. Мы не можем просто раствориться. Мы можем это сделать на много-много тысяч лет. Они достигают освобождения саюджи мукти, так веды говорят, и находятся в этом брамане, в этом сиянии Бога много-много тысяч лет. Вообще, как будто они думают, что они растворились. Это Господь им позволяет. Хочешь, пожалуйста. Он там висит, завис. Уникальное счастье, уникальное блаженство. Никаких проблем. Когда я личность, значит, какие-то страдания есть. Когда у тебя нет никаких страданий. Это, кстати, тоже философия атеистов. Пока живешь, наслаждайся, потом все. Потом тебя не будет, все, тебя нет. Ты будешь пустотой. Поэтому они говорят, живем один раз. бери от жизни все, что можно. Вот. Но потом какое-то время проходит, и так как у нас есть желание действовать, так как мы живые существа, а живое, оно действует, мы хотим действовать, то через много тысяч лет мы опять попадаем опять сюда. Не туда, мы выше не можем подняться, потому что мы не знаем ничего о духовном мире, мы не знаем ничего о Боге. Бог для нас — это просто энергия, это для нас Бог. Мы не знаем выше ничего этого. Поэтому мы попадаем туда, откуда и пришли, то есть то, что мы знали. Мы попадаем опять сюда. Это как называется духовное самоубийство, саюджи мукти, духовное, это самое низкое из освобождений. Потом идет салокья мукти. Мукти значит салокья, значит салокья мукти. Лока значит планета. Салокья — ты попадаешь на ту планету, где находится сам Бог. Такое освобождение. Это гораздо выше стоит освобождение. И там больше счастья. Много раз. На самом деле в личностных отношениях можно получить гораздо больше счастья. Просто сейчас у нас негативное ощущение вот этого личностного общения. Любое личностное общение в материальном мире несет самые сильные страдания. В духовном мире личностное отношение несет самое высшее блаженство. То есть материальный мир и духовный – это противоположности. То, что здесь самое отвратительное, там самое высшее. Можно так приблизительно сравнить. Но это грубый такой пример. У каждого человека индивидуально. И каждый человек идет своим путем. Поэтому веды говорят, что не надо беспокоить того, кто идет. То есть если он хочет идти, пускай идет. Так или иначе, в Бхагавад-гите говорится, что тот, все идут моим путем. Все идут моим путем. Бог говорит сам. Все живые существа на самом деле идут моим путем. Но просто разными дорожками. Кто-то может идти много-много триллионов лет путем. Но так или иначе, в конце концов, разочаровав в той дороге, которую он идет, он в конце концов, у него появляется шанс выбрать ту, которая на самом деле правильная. Вот такие виды освобождения. Сатори – это тоже освобождение в этом брамане. Меня нет. Все. Все хорошо. Очень тяжело жить и быть личностью в материальном мире. Очень много страданий. Духовное бытие чем интересно? Тем, что духовное счастье, оно не является каким-то стабильным. В духовном мире духовное счастье все время растет. Оно увеличивается все время. Это блаженство, оно растет. Когда мы находимся в саторе, в состоянии саюджи мукти, то есть в состоянии освобождения с энергии Бога, то вот это блаженство, оно находится в состоянии таком стойком. То есть вы достигли, вот вы попали отсюда туда, сразу вот это да, да, и все. Так как нет личностных отношений с Богом, они не развиваются, то не развивается ваше блаженство. И поэтому вы там долго, вам это постепенно присытится, постепенно много-много-много-много миллионов-миллионов и миллионов лет вы можете там находиться, опять на землю. И рождаешься в хорошей семье, благочестивой, так как ты не простой материалист. Ты занимался духовностью, но просто не достиг. То есть существует три уровня понимания Бога. Чтобы вам это все понять, существует браман, то есть вот эта энергия Бога существует, в которой, как бы сказать, растворяются те, кто стремятся к такому виду освобождения. Существует следующий аспект параматмы, это Бог в сердце. Когда человек познает параматму в сердце, это еще более высокий уровень. И следующий аспект Бога – это Бхагаван. Бхагаван, то есть это личность, та личность, от которой исходят вот эти Бхагаван, то есть вот эти шесть качеств. Вот эти три аспекта, и самый высший аспект – это Бхагаван, то есть это сама личность, из которого исходит, который распространяется в сердце каждого, то есть как параматма, из которого исходит эта энергия, как браман. Понимаете? У Бхагавана шесть основных качеств. Самый богатый, самый красивый, самый сильный, самый разумный, самый отреченный. Шесть врагов тоже есть. Есть еще четыре недостатка. Как найти вид аскезы, который нам сейчас поможет? Мы его уже нашли, наверное. Значит, следующее. Сейчас мы будем повторять эту мантру, да? Ом Харир Видадян. Можно использовать четки. Те, кто принесли четки, можете взять в руки четки и повторять эту мантру на четках. То есть мы берем бусинку сразу после главной бусинки, мантру повторили, перешли к другой бусинке. Следующую мантру повторили к другой бусинке. И так далее. Ом Харир Видадян Мама Сарва Ракшам

стал молиться, молиться. В конце концов, Бог пришел к нему и говорит: ну хорошо, я исполню любое твое желание. И он тогда сказал: ну, во-первых, сделай меня бессмертным. Во-вторых, сделай мне, чтобы любое мое желание само исполнялось. Вот я захотел, чтобы оно исполнялось. Бог говорит: ну, пожалуйста, такая притча есть такая. Пожалуйста, ради Бога. И этот человек, он сразу построил себе дворец с помощью мысли. Сразу у него все появилось, много жен. Он стал летать по небу, стал править миром. И все у него было. И в какой-то момент это все ему настолько присытилось, ему было так неинтересно. У него все было. Представьте себе, у вас все есть. Даже не надо никуда ходить. В кинотеатр не нужно ходить. У вас все есть. Уже все, неинтересно жить становится. И также ему очень сильно все это присытилось. Ему уже неинтересно все это было. И тогда он подумал: что-то нет счастья. Как-то мне тяжело стало. И к этому моменту его лицо, оно стало таким, как будто получил удар копытом от материальной энергии. Запечатлелась эта его грусть, неудовлетворенность. И тогда он подумал: ну ладно, здесь неинтересно. Может быть, в аду будет интересней. Попробуй-ка я в ад попасть. И тогда он... До этого ему так все надоело, что он захотел покончить жизнь самоубийством. Он накинул веревку на дерево, петлю завязал и прыгнул с табуреточки. И висит. Умереть не может. И тогда он опять стал Богу молиться и сказал, когда Бог пришел, он сказал: ты знаешь, мне что-то здесь неинтересно. Может быть, в аду будет интереснее. Разнообразие какое-то хоть. И тогда Бог ему сказал: глупец ты, на самом деле ты уже в аду. На самом деле, если у человека все есть, он испытывает адское состояние. Все желания материальные, они ведут к тому, что мы чувствуем просто адское состояние. Он пытался исполнить все свои желания. И чем больше мы пытаемся исполнить все свои желания, ум наш развращается, и тем больше мы чувствуем загрязненность. А загрязненность ведет к тому, что мы не испытываем наше счастье, наше блаженство, исходящее от души. И у нас есть такие качества нашей души, как знание, вечность и блаженство. И чем больше у нас загрязнение вот этой материи, тем меньше мы испытываем блаженство, тем меньше мы знаем духовную науку. И тем больше мы ощущаем страх времени. Вот эта вечность, качество души, чем больше мы загрязнены, тем больше мы ощущаем страх смерти. Мы чувствуем, что мы не вечные. Мы обуславливаемся. Чем больше мы загрязнены, тем больше мы ощущаем, что нам знаний не хватает истинного. И чем больше мы загрязнены, тем больше мы ощущаем, что нет счастья. Мы не испытываем блаженства. Потому что душа, она находится в этих оболочках грязных оболочках грязного ума. И она не может ощущать это блаженство, которое внутри у нас есть. И когда эти мантры, они очищают наш вот этот грязный ум, то это блаженство души, оно начинает проявляться. И человек испытывает счастье. У него появляется знание. Он знает, как бороться с чувствами. Он знает, начинает познавать, стремиться. Знание – это означает, вы стремитесь понять, кто вы есть на самом деле. Это истинное знание. Этому знанию вы не научитесь ни в какой школе. Нигде это не преподается. Преподается только техническое знание. И из-за того, что мы загрязнились очень сильно, мы очень строго идем по нашей карме. Законы кармы никто вам не сможет диагностировать. Диагностика кармы здесь не действует. Наша карма, она переплетается со многими жизнями. Так переплетается, что никакой ее экстрасенс, только святая личность может понять. До какой-то степени. Но карма, она может переплетаться со многими тысячами жизней, которые мы жили в прошлом. Со многими. Поэтому диагностировать карму очень сложно, практически невозможно. Никто не может понять эту карму. Потому что ее может только понять только тот человек, который вышел из-под влияния кармы. Это только святая личность. Он может это понять, законы кармы. Простая личность не сможет вам понять систему, вот эту систему кармы. Никакая. Потому что он сам находится под влиянием этой кармы. Если он находится под влиянием, он не может ничего сделать, он не может понять ее. Очень простой такая истина. И чтобы вам понять законы кармы, я расскажу одну такую историю интересную, ведическую. Жил такой браман, мудрец, сидел в лесу, занимался аскезами. И он дал обет, во-первых, два обета. Первый обет – это молчание, не говорить. А второй обет – всегда говорить правду, и потом он дал обет, ну, молчать. Вот такие два обета он дал. И он сидит в лесу, медитирует на Бога. В какой-то момент вдруг пробегает корова. Испуганная корова пробегает. В одну сторону пробежала корова, и буквально через несколько минут прибегает мясник такой с топором, который гнался за корову, чтобы ее убить. Эта корова, она убегала от него. И мясник смотрит на этого мудреца и говорит: «Куда корова-то побежала?» Представляете, в такое положение попасть? Вам нужно сказать и обязательно правду. Вы дали такой обет. И мудрец, он подумал, существует закон кармы. Если корове суждено умереть от этого мясника, то она умрет. Если не суждено, то этот мясник не догонит эту корову. Но если я нарушу свой обет, я буду деградировать. То есть он решил в конце концов понять, что у корова своя карма. Если суждено догнать, он догонит. Поэтому я не могу нарушить свой обет. И поэтому он просто молча показал рукой. Вот так. Мясник побежал. Он всю жизнь медитировал. И из-за того, что он за этим занимался, занимался духовной практикой, в следующей жизни он родился на очень высокой ступени понимания вещей. И с самого детства он отрекся от мира и принял сан саньяси, отреченного человека. В Индии есть такой сан саньяси. Он отрекся от всего. И он стал просто путешествовать, не оставаясь в каждом доме на 3 дня, не больше 3 дней, чтобы не привязываться ни к чему. Он путешествовал, занимаясь духовной практикой, немножко рассказывал людям о духовной сферах. И однажды он пришел в дом к мужу и жене. Это была молодая пара. Он был сам молодой, красивый, очень красивый был. И он попросился: «Можно у вас переночевать?» И чтобы не оскверняться домашним вот этим уютом, он решил переночевать на улице. Ему там расстелили, напоили его молоком, о нем позаботились. И он заснул. И ночью жена этого человека, где он остановился, она подошла к нему ночью и сказала: «Проснись, у меня есть желание, удовлетвори мое желание». Она стала к нему приставать, тот говорит: «Ты что, с ума сошла? Я саньяси, я отреченный человек, ты мне вообще не нужна, ты о чем? Я вообще о другом думаю». То есть он стал как бы от нее, но она все к нему домогалась. В конце концов он был тверд в своих обетах. Она не смогла его соблазнить, и тогда она пошла домой, зашла в дом, взяла большой нож и зарезала своего мужа. И стала кричать, что она стала кричать, все соседи сбежали, соседи, и она сказала: «Вот этот саньяси, отреченный человек, он только так себя называет. На самом деле, желая завладеть мной, он убил моего мужа, чтобы мной завладеть». Она так сказала, потому что у нее был гнев на него. Когда желание не удовлетворяется, появляется гнев. Знаете, да? Когда желания нет удовлетворения, гнев появляется. И она так сделала. И тогда его схватили. И в те времена за это полагалась смерть. Смерть за смерть. Чтобы он отработал свою вот эту плохую карму до какой-то степени. И так как он был браманом и был как святым человеком, или, по крайней мере, он так себя считал, то обычно таких людей не наказывают строго, а что-нибудь отрубают. Ему отрубили руку. Идет он и думает: с детства ничего плохого не делал. Ну ничего. Не помню даже. За что мне такая карма? За что я страдаю? Он шел и никак не мог понять. И он стал медитировать много времени на эту ситуацию, на этот случай. Он стал медитировать на него. И в конце концов он все понял. Ему открылся, Бог ему открыл это понимание, из-за чего это произошло. На самом деле это тянулось с прошлой жизни. Он был тем человеком, помните, да, который показал рукой. И эту руку ему отрезали. Эта женщина, это была корова. А этот мясник был этот муж. Такие переплетения кармы. Из-за того, что этот мясник убил корову, то в следующей жизни эта корова по закону кармы убила его. Понимаете? А ему так досталось. Очень сложно понять переплетение кармы. Хотя он ничего особо такого плохого не сделал. Эта история говорит о том, насколько все сложно для нашего понимания. И даже если у нас есть какая-то плохая карма с прошлой жизни, можно всю карму уничтожить с помощью такого простого метода – повторения имен Бога, повторения вот этих мантр. очень легко избавиться даже от тех грехов, которые мы совершали много тысяч лет назад, тысячи жизней назад. Представляете? Если человек внимательно повторяет, он избавляется от всей кармы. А остается только прарабха-карма. Прарабха-карма – это та карма, которая уже проявилась сейчас. А вся прошлое уничтожается. Представляете? Можно так освободиться. И у такого человека сразу видно, что он освободился от многой кармы. Нету груза вот этой кармы. Карма, она, если есть, очень сильная, она на нас как бы нагружает. Видно, человек такой, как будто груз такой несет, очень тяжелые кармы. Ну, это и понаблюдать можно увидеть. Это может увидеть те, кто занимается какой-то духовной практикой. Видно груз кармы. Какой там был вопрос? Карма, она может отрабатываться. Да, для нее. Да, в этом заключается самсара, круговорот. Значит, у ней, да, это факт, да, но поймите одну вещь, что у ней остался гнев к этому человеку, поэтому у нее гнев означает желание убить кого-то, гнев означает хочется ему навредить, понимаете? И поэтому, когда святых мучили, они любили тех, кто их мучил. Таким образом, прерывание идет кармы. До тех пор они считали, что на самом деле это моя карма, я из-за этого страдаю. И они не гневались на тех, кто их пытал. Они говорили, они их очень сильно любили и сказали, спасибо тебе. На самом деле ты отрабатываешь мою плохую карму. На самом деле в этом мире мы не страдаем просто так. Мы страдаем из-за того, что что-то плохое сделали в прошлом. Мы что-то плохое сделали, за это будем страдать. При этом мы считаем, когда мы считаем, что кто-то виноват в наших страданиях, в этом является наработка кармы новой. Когда человек считает, что в этом мире справедливости страдания даются позаслуженно, да, тогда у него нет проблем. Поэтому если у нас нет такого качества, то начинается самсара, круговорот вот этот постоянный. В Индии мудрецами называют тех, кто имеет свое понимание духовности. У него свое представление о духовности, он занимается своей практикой. Это называется мудрец или муни. Муни значит тот, кто имеет свое понимание. Там есть часть понимания ведических, а часть своих. Их называют муни, мудрец или пандит. Тот, кто обладает каким-то своим знанием. Практику сами себе достают, то есть до какой-то степени. Поэтому нужно следовать строго священным писаниям. Если в этот век говорится, нужно соблюдать, нужно совершать такой вид аскезы, как повторение мантр. Не нужно ничего придумывать. Иначе вы станете мудрецом. Вы мудрый человек, потому что вы занимаетесь духовной какой-то практикой. Но эта практика не всегда идет вразрез. Эта практика может идти вразрез с авторитетной практикой. Практикой писаний. Сейчас люди медитируют на чакры, там что-то еще делают. Но где об этом написано, никто не знает. Нужно ли это сейчас делать, никто тоже не знает. Какое совершенство это даст, тоже никто не знает. Все думают, ситхи дадут, способности. Но они не знают всех этих процессов. Потому что вот это извед взяли, это знание эзотерическое. Вот что такое эзотерика у нас? Это то, что взяли что-то извед, какую-то часть взяли и считают это эзотерик. Все эти чакры – это извед, но просто часть знания неполная. Значит, нет полного представления, что это такое, зачем это нужно делать, что это дает. Значит, история была такая. Жил такой великий человек, демон. Его звали Хираньякашипу. Он не был человеческим существом. Это был ракшас. Ракшас – это существа гораздо могущественнее, чем человеки. Те, кто кровь пьют, знаете? Их называют, ну, типа, но это гораздо выше стоят, чем вампиры. Вот эти ракшасы, они стоят гораздо на высокой ступени силы. Вечером они более сильнее становятся. Они, для них вот люди – это все равно, что тараканы. Они настолько могущественны. При этом они могут принимать облик человека. У них есть такая способность. Они живут немножко на низших планетах, нежели чем нам. Раньше они здесь тоже были, ракшасы. И был такой ракшас Хираньякашипу, он был очень могущественный. И он обладал демоническими наклонностями, и он захотел получить могущество, он захотел получить все мистические совершенства. аниму, логиму и так далее. То есть становиться наименьшим, становиться большим, самых больших и так далее. Могущество хотел. И поэтому он решил совершать аскезы. Он пришел на гору Мандару. Гора Мандара – такое уникальное место. Он пришел, чтобы совершать там аскезы. И он встал на кончике пальцев ног. На кончике пальцев ног встал. Поднял руки кверху и взгляд в небо устремил. И так он стал стоять, совершая аскезы. Это очень сложно даже выстоять несколько минут. Он так встал, и он строго решил, буду совершать аскезы тела для того, чтобы достичь совершенства. И он начал медитировать таким образом. Начал совершать эти великие аскезы. Он не был обычным, как мы. Он мог это делать. Нам это очень тяжело сделать. Он так стоял. И говорится, что он так стоял много сотен лет. Он так стоял в такой позе. В какой-то момент из-за силы аскезы вот этот отжас внутри, он накопился, сильный стал. И когда отжас сильный, то сияние начинает от человека идти. То-то сияние исходить. И у него волосы стали светиться ярким таким светом. Потом, еще через много сотен лет, у него волосы, из волос стал исходить огонь. Вот этот огонь, тонкий огонь. Не грубый огонь, а тонкий огонь. Этот огонь, он стал доставлять беспокойство обитателям высших миров. Потому что когда человек совершает аскезы великие, он приобретает огромную силу. И некоторые живые существа не могут страдать от этого. И поэтому полубоги, высшие существа на высших планетах, они испугались. Этот великий демон, могущественный, он совершает аскезы для того, чтобы заполучить всю Вселенную. Всю Вселенную он мог получить. И тогда они пошли к Браме, то есть это первому живому существу, которое сотворило эту Вселенную, которое обустраивало эту всю Вселенную. Они прошли к нему и сказали, что делать. И Брама, он решил прервать эти обеты этого демона. И он пришел и сказал, он пришел в это место, где совершались эти аскезы. Вначале он даже не увидел Хираньякашипу, он его не сразу увидел. И потом с помощью разума он понял, где он находится. Он находился в муравейнике. Вокруг него муравейник образовался. И муравьи съели все его тело. От него остались одни кости. И свою жизненную силу он держал в костях. Свою вот эту жизненную силу, жизненную энергию он держал в костях. Настолько он был могущественный. Настолько он достиг совершенства в аскезах. И Брама, он увидел этот великий подвиг. На самом деле это великий подвиг. Он забыл то, что он не привязался к телу. Он решил ради того, чтобы править миром, он решил даже телом пренебречь. Это очень сложно сделать. Ради красоты женщина готова на великие аскезы. Знаете, да? Ради красоты. Она будет страдать, но ради красоты будет это делать. И также он, ради того, чтобы править, он очень сильно совершал эти аскезы и причинял беспокойство своему телу. И в конце концов Брама, он достал свою камандалу. Камандала – это такой кувшин с водой, с таким нектаром. И он обрызгал этого демона. И у этого демона сразу проявилось новое тело, молодое, красивое. Он получил опять, мясо наросло. И Брама сказал, хватит, я готов исполнить любое твое желание. Тебе теперь не надо совершать аскез, ты достиг совершенства. Говори, я исполню любое твое желание. И Хираньякашипу сказал, сделай так, чтобы я стал бессмертным. Сделай так. И Брама сказал, ты знаешь, я не могу тебе дать такое благословение, потому что сам я смертен. Хотя я живу 311 триллионов лет, я сам в конце концов умираю. Поэтому это не моя привилегия. Я не могу дать тебе бессмертие. И этот демон, он пошел на хитрость. Он сказал, ну тогда даруй мне такое благословение. И сделай так, чтобы меня не могло убить ни одно живое существо, когда-либо сотворенное тобой. Любое существо с тобой сотворенное не могло меня убить. Пусть же я не умру ни днем, ни ночью. Такой хитрый был демон. Ни на земле, ни в небе. И пусть я не погибну ни от одного вида оружия. Защити меня также от всех полубогов, демонов и великих змеев, обитающих на низших планетах. Даруй мне полное господство над всеми живыми существами и повелителями всех планет. И окружи меня славой, достойной этого положения. Помимо этого, надели меня всеми мистическими совершенствами, которые есть. Так вот то, что он захотел – И Брахме пришлось это дать. Пришлось это все исполнить. Но до этого он знал, что в конце концов даже этого демона накажут. Он знал об этом. И этот Хиранья-Кашипу, он сразу покорил все стороны света. Он стал путешествовать, никто не мог с него победить. Он стал всех побеждать. Этот Хиранья-Кашипу, он достиг, он стал править. Он заменил всех полубогов. Полубоги у него на кухне чистили картошку. Представляете? Настолько могущественный был. Но тогда, когда он совершал аскезы, великие аскезы, полубоги, они схватили его жену, которая была беременна, и хотели убить, чтобы этого потомка, демона, не было. Они хотели ее убить. И в этот момент, когда они хотели это сделать, появился мудрец один, Нарада, который, мудрец под именем Нарада, который путешествует по этой вселенной. Он может передвигаться свободно. У него тело состоит из духа. Он может появляться в любой момент, в любом месте. Он даже здесь может появиться. Для него нет проблем. Он появился и сказал: не убивайте ее. Тот, кто выйдет из чрева этой женщины, является самым высшим святым. Самой святая личность. Поэтому вы не должны это делать. И в конце концов они это не сделали, послушались мудреца. И когда Прохлада родился, то Хиранья-Кашипу уже занял всю эту вселенную. Все принадлежало ему, он был самым главным. И так как его сын был Прохлад, вот этот маленький мальчик, которого звали Прохлад, он стал о нем заботиться, но по-демонически. Обучать его демоническим наукам, что такое политика, экономика, как достичь способностей. Его обучали. Но Прохлад, он в душе уже был святым. То есть с самого рождения он был святым. Он все время думал о Боге. Ему это было неинтересно. Таковы были качества Прохлады. И говорит, что его качества были таковы, что он полностью обуздал свой ум, свои чувства, свой разум. Управлял. Он был добр ко всем живым существам и являлся лучшим другом каждого. С людьми, достойными уважения, он вел себя как смиренный слуга, а с бедными – как отец. К равным относился как любящий брат, а наставников, духовных учителей и старших почитал наравне с Богом. Вот такие у него были качества. Он был лишен малейшей примеси гордости, которая обычно сопутствует тем, кто хорошо образован, красив, богат, аристократичен и наделен другими подобными добродетелями. Поскольку Прохлад был наделен этими духовными качествами, он находился на уровне осознания Бога, на высоком уровне. Поэтому иногда он плакал, иногда он смеялся, выражал ликование ни с того ни с сего. Он испытывал это чувство экстаза постоянно. Иногда тело его охватывало духовное блаженство, и дрожь в теле начиналась. Это называется экстаз. Такое санскритское выражение. Сейчас оно очень сильно проникло в западные страны. И под экстазом понимают уже другое. И однажды этот царь демонов Хиранья-Кашипу пригласил своего сына и сказал: «Ну расскажи мне, сынок, чему ты там научился в школе? Что самое главное ты понял из науки?» И этот Прохлад маленький, он сказал: «Самое главное – это найти прибежище у Бога», он сказал. Этот Хиранья-Кашипу, он был просто в шоке, он чуть язык не проглотил. Он был в шоке и сказал: «Кто тебя такому учит? Бог – это мой главный враг. Он скрылся, он боится меня, он сейчас скрылся, я не могу найти его во всей вселенной. Он боится меня, но он мой самый большой враг. Мало того, этот Бог настолько меня боится, что спрятался в сердцах всех живых существ». Он так думал. Он тоже знал Веды чуть-чуть. И он вызвал всех этих учителей и сказал: «Так, сейчас я вас всех казню. Что вы такое говорите моему сыну? Вы делаете из моего сына моего самого главного врага». И эти учителя, они в конце концов начали объяснять: все нормально, мы все обучали правильно, он откуда-то сам все это знает, мы не знаем, что делать. И они пытались его обучать, но Прохлада, он оставался на этом уровне святости. Говорит, что он постоянно думал о Боге каждую секунду. Никто не мог его, никак не мог его никто сбить с этой платформы. И, как ни странно, отец в какой-то момент понял, что никто не сможет переучить прохладу, и что прохлада является его самым главным врагом, потому что для демонов враги другие, те, кто Богу поклоняются. И тогда он решил убить своего маленького сына. Он решил его убить. И поэтому он приказал сбросить прохлада с огромной башни на камни. И они сбросили прохлада на камни. И удивительно то, что прохлад он не разбился. У него не было страха вообще. Он все время думал о Боге. Поэтому страха не было, и он не разбился. Сам Бог его защищал. Тогда они решили разрезать его на куски. И ничто не могло его поранить. Они бросали его в кипящее масло, для того, чтобы он там сгорел. Это не помогало. И прохлад все время повторял имя Бога в уме и вслух. Они пытались затоптать его большими слонами. Ничего не помогало. И тогда Хираньякашипу был в шоке. Он настолько испугался. И однажды он спросил, откуда ты берешь эту огромнейшую силу? Откуда ты ее берешь? И прохладу он сказал, я беру ее оттуда, откуда и ты берешь. От Бога. Тогда демон сказал, ну где этот Бог, ну где, покажи мне. И прохлад говорит, на самом деле Бог везде, в том числе и в твоем сердце. Как Бог везде? И в этой колонии, что ли, тоже Бог? Прохлад говорит, да, и в этой колонии тоже Бог. И в этот момент Бог, находящийся в колонии, он подмигнул прохладе, говорит, все нормально. Мы друг друга понимаем, а этот не видит меня. Бог находится везде, он может находиться везде в любую секунду, он может сразу в колонии находиться, он может... Он находится с помощью своей энергии, с помощью брахмана везде, в стуле. Поэтому святая личность, он видит Бога везде, повсюду. И тогда этот великий демон, он взял и одним ударом снес эту колонну, вдребезги разбил. И когда он это сделал, появился огромный рык, огромный такой звук страшнейший. И все демоны сразу испугались. Из колонны вышло существо, которое было страшно смотреть. Это было гневное существо. Получеловек, полулев. Такое страшное существо. И этот демон, он стал сражаться с этим существом. И в конце концов этого демона разорвали ногтями. Это был сам Бог, который принял такую форму. То есть это не человек, это не зверь, это несотворенное существо Брамой. Он принял такую форму, чтобы Брама он не нарушил свои обещания. Он принял, у него была... Тело человека, голова льва. И поэтому его зовут Нарисимха. Симха значит лев. Андрей значит полу. Получеловек, полулев. И он его убил во времени между ночью и вечером. Он его убил не на земле, не в воздухе, а на своих коленях. Никаким оружием, а именно когтями разорвал. И таким образом он не нарушил благословение, которое дал Брама. Он уничтожил этого великого демона. Это воплощение Бога Нарисимхи. Это то воплощение, которого боятся все демоны. Просто слыша его имя, демоны убегают прочь. Это также касается всяких духов. Вот эта мантра, она является маха-мантрой этого Бога Нарисимхи. Очень могущественная мантра. Повторяющий эту мантру вообще перестает что-либо бояться. Вообще не боится ничего. Потому что Нарисимха, он защищает. Сейчас мы будем с вами изучать эту мантру. Значит, первое – это слог «Ом». Второе слово – «Уграм». «Уграм» переводится как «ужаснейший», такой страшный. Слово «Вирам» произносится как «героический» или такой «воинственный». «Маха» значит «великий». «Вишнум» – «сам Бог». Маха-Вишнум – это Всевышний Бог, величественный Бог, самый главный. Это слово Маха-Вишнум – значит Всевышний Бог, великий. Маха – великий, Вишнум – Бог. Следующее – Джвалантам. Джвала или Джвалантам – это сияние, сияющий или сияние. Джвалантам. Сарвато – слово сарвато. Сарва – значит все. А сарвато буквально во все направления, то есть во все стороны, мукхам. Слово мукхам – это его лицо. И вот это выражение «джвалантам сарвато мукам» дословно переводится как «джвалантам сияющий сарвато», то есть его лицо мукхам. оно сияет во все направления, то есть свет исходит повсюду от лица. Огромнейшее сияние, ослепительное. Джвалантам саратом мукам. Следующее слово – нарисимха. Симха значит лев. Анри – полу. Полу – лев. Или получеловек, полулев. Пхишанам. Пхишанам можно перевести как разгневанный такой, или даже страшнейший, очень такой страшный вид. Бхишанам. Следующее слово – бадрам. Бадрам значит в то же самое время он очень мягкий, нектарнейший. То есть он такой блаженный. С одной стороны, такой страшнейший, а с другой стороны, на самом деле, это же Бог мягкий, бадрам, нектарнейший. Мритью. Мритью значит смерть. Следующее слово мритью значит смерть. Мритью, мритьюм. Это два слова, указывающие на смерть. Его боится сама смерть. Это переводится мритьюм, мритьюм, переводится как смерть. Боится вот этой смерти, олицетворенной смерти. Можно так перевести. Мритюм, мритюм. Его боится сама смерть. И следующее слово. Намам ягам. Намо значит почтение. Намам ягам. Ягам, то есть я. Намам ягам переводится как я выражаю свое почтение. Намам ягам. Я выражаю свое почтение. Вот такая мантра. Значит, первое слово. Уграм. Страшнейший. Могущественный, сам Бог, Его лицо сияет во все направления, распространяет сияние во все направления. Он получеловек, полулев, как бы ужаснейший такой, и в то же самое время нектарнейший. Его боится сама смерть, сама олицетворенная смерть, и я выражаю Ему свое почтение. Вот такая мантра. Очень сильная мантра, одна из могущественных в Индии мантр. И не знаю, знают ли здесь на Западе о ней. Сейчас будем ее повторять по словам. Я буду повторять слово, вы будете повторять за мной. Чтобы не терять время, сразу начнем. Ом Уграм Вирам Махавишнум Джвалантам Сарвато Мукхам Нарисимха Бишанам Бадрам Мритюм, мритюм, намам ягам, ом уграм, вирам, махавишнум, джвалантам, сарвато мукхам, нарисимха, бишанам бадрам, Мритюм, мритюм, намам ягам, ом уграм вирам, махавишнум, джвалантам, сарвато мукхам, нарисимха, бишанам бхадрам, мритюм, мритюм, Намам Ягам, Ом Уграм Вира Махавишнум, Джвалантам Сарвато Мукхам, Нарисимха Бишанам Бадрам, Мритюм Мритюм Намам Ягам, Ом Уграм Вирам Махавишнум Джвалантам Сарвато Мукхам Нарисимха Бишанам Бадрам Мритюм Мритюм Намам Ягам Ом Уграм Вирам Махавишнум Джвалантам Сарвато Мукхам Нарисимха Бишанам Бадрам Мритюм Мритюм Намам Ягам

за то, что его боится сама смерть. И когда мы Бога прославляем за это качество, то у нас это качество появляется бесстрашие, огромное качество. Но также, если мы удовлетворяем Бога этой молитвой, да, то сам Бог он начинает нас защищать в самых опаснейших ситуациях. Стоит нам только вспомнить, даже просто не прочитать мантру, а даже уже вспомнить. Когда у вас связь будет уже с Богом в такой форме, то стоит вам только вспомнить, сразу же появляется как психическая защита ваша, вы спокойны. Так же и вас никто не будет обижать. Потому что Бога в такой форме все боятся. Бога боятся, потому что Бог, он также олицетворяет, как смерть. От Него зависит смерть. Он повелевает смертью. Все живые существа, в конце концов, даже самые демонические, они преклоняются перед Богом во время смерти. Они преклоняются перед Богом. Потому что Бог, он также повелевает смертью. Если человек не поклонялся всю жизнь, то в момент смерти он преклонит свои колени перед Богом. Но это уже не от его сознания будет зависеть. Мало прогресса будет. Вот такая мантра, изучайте дома ее, повторяйте, смотрите, что происходит, какое ощущение, потом делитесь обязательно, а то непонятно, что вы там понимаете. А, как должен был поступить тот муни с той коровой? Вопрос такой интересный, да? Вроде, чтобы обет сохранить и не нарушить ничего такого. Очень просто, нужно было сказать правду. Нужно было просто ему так повернуться и сказать, в направлении моего правого плеча. Ну, надо было просто ему повернуться и не обмануть, что с правой стороны от меня побежала. Это притча, хотя, может быть, и настоящая. Но, в принципе, я мог просто повернуться вот так и сказать, по правую сторону от меня. И это была правдой, понимаете? В тот момент повернуться вот так и сказать, по правой стороне от меня. Спасибо, до свидания.